118. Энциклопедия. Утопия американских индейцев. Индейцы Северной Америки, будь то Сиу, Чиены, Апачи, Кроу, Наваха, Каманчи и так далее, следовали одним принципам. Прежде всего, они рассматривали себя как неотъемлемую часть природы, а не как ее хозяев. Племя, истребившее дичь в одном районе, мигрировало, чтобы звери смогли расплодиться вновь. Таким образом, они не опустошали землю охотой. В системе индейских ценностей индивидуализм был не достоинством, а постыдным недостатком. Что-то делать для себя было неприлично. Личного имущества не существовало, и никто не имел на него права. Даже в наши дни индеец, покупающий машину, знает, что он должен будет ее одолжить первому же индейцу, который об этом попросит. Их дети воспитывались без применения принудительных мер. Короче, они воспитывали себя сами. Индейцы открыли черенки растений, которые они использовали, например, для создания гибрида кукурузы. Они открыли принцип создания непромокаемых тканей, пропитывая материю соком гевеи. Они умели делать тончайшую хлопковую одежду, невиданную в Европе. Они знали о благотворном действии на человека аспирина, салициловой кислоты, хинина. В индейском обществе Северной Америки не было наследственных прав и несменяемой власти. При каждом принятии решения, каждый на Пау-Пау, совете племени, излагал свою точку зрения. Здесь действовал прежде всего, и гораздо раньше европейских республиканских революций, общественный режим ассамблеи. Если большинство переставало верить вождю, то тот сам уходил с поста. В обществе царило равноправие. Вождь, конечно, был, но такой, за которым люди следовали, не раздумывая. Быть лидером означало пользоваться доверием. Следовать решению, принятому на Пау-Па, должен был только тот, кто голосовал за это решение. Представьте, что у нас закону подчиняется только тот, кто считает его справедливым. Даже в период рассвета американские индейцы не имели профессиональной армии. Все участвовали в войне, когда это было необходимо. Но социально воин оставался прежде всего охотником, крестьянином и отцом семейства. Согласно индийскому мировоззрению, любая форма жизни достойна уважения. Они щадили жизнь противников для того, чтобы те щадили их собственные. Вечная идея обратной связи – не делай другим того, что не хочешь, чтобы они сделали тебе. Война расценивалась как игра для демонстрации храбрости. Физического уничтожения противника никто не желал. Одной из целей войны было прикосновение к противнику закругленным концом палки. Это было почетнее его убийства. Засчитывалось касание. Борьба останавливалась при появлении первой крови. Убийства были редкостью. Целью войн между индейцами в основном была кража лошадей противника. Индейцам было трудно понять массовую резню в Европе. Они были изумлены, когда поняли, что белые убивают всех, включая стариков, женщин и детей. Для них это было не только ужасно, это было нелепо, нелогично, бессмысленно. Сопротивлялись, тем не менее, индейцы Северной Америки довольно долго. Южноамериканские общества сдавались быстрее. Достаточно было снять королевскую голову, и все рассыпалось. В этом слабость иерархических систем и центральной администрации. Все держится на монархии. В Северной Америке структура общества была более размытой. Ковбои сталкивались с сотнями бродячих племен. Не было одного большого, неподвижного короля. Были сотни мобильных вождей. Как только белые усмиряли или уничтожали одно племя в 150 человек, нужно было приниматься за другое, из тех же 150 человек. В 1492 году американских индейцев было 10 миллионов. В 1890 их было уже 150 тысяч. Большинство из них умерло от болезней, принесенных белыми. Во время битвы при Литл-Биг-Хорне 25 июня 1876 года индейцы собрались в невиданном количестве. Их было от 10 до 12 тысяч человек, 3 или 4 тысячи из которых были воинами. Индейская армия вдребезги разбила генерала Кастера. Но такому огромному числу людей было трудно прокормиться на маленькой территории. После победы индейцы вновь разъединились. Они решили, что после такого унижения белые никогда уже не окажут им неуважения. И племена были уничтожены по одному. Вплоть до 1900 года американское правительство боролось с ними. Затем было решено, что индейцы переплавятся в Тигре, как негры, мексиканцы, ирландцы и итальянцы. Но вывод был верным лишь частично. Индейцы абсолютно не понимали, что они могут перенять из западной социальной и политической системы, которую оценивали как гораздо менее развитую, чем их собственная. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 119. Дело идет. Как только свет солнца на небе становится сильнее, чем свет углей в пещере, муравьи собираются на берегу и отплывают к дальним западным землям. Их всего-то сотня, но им кажется, что вместе они могут изменить мир. Принцесса 103 понимает, что проделав крестовый поход на запад и открыв таинственную страну пальцев, теперь она идет в обратную сторону, чтобы рассказать об этой таинственной стране остальным и продвинуть вперед свою цивилизацию. Старая мирмитийская поговорка гласит: «Все, что уходит в каком-то направлении, возвращается в направлении обратном». Пальцы эту пословицу не поняли бы. Принцесса думает о том, что у муравьев культура все-таки специфическая. Когорта пересекает зловонные равнины, где плоды крылатки, дети ясеня и вяза камнями падают с неба. Проплывает чаще все заполоняющих коричневых папоротников. Роса хлещет муравьев, усики их приклеиваются к щекам. Все тщательно охраняют угли, укрывая их листьями. Только 24-й отказывается боготворить, подобно прочим, мир пальцев, и остается в стороне, стараясь быть в согласии только со своим собственным миром. Утро встает, принося удушающую жару. Когда температура становится невыносимой, муравьи укрываются в тени полого корня. Инженеры огня сжигают что-то отвратительное, отравляя воздух во всей округе. Божья коровка спрашивает, что это такое? Ей отвечают, что одно жесткокрылое насекомое. Являясь сама жесткокрылым насекомым, она больше ни на чем не настаивает. И чтобы снять напряжение, отправляется закусить несколькими проходящими мимо стадами тли. Седьмой тем временем задумывает написать большую фреску с изображением в натуральную величину, на которую хочет представить процессию революции пальцев. Чтобы верно передать точный портрет каждого насекомого, он просит позировать у огня и воспроизводит тень на своем листке. Его беспокоит недолговечность пигментов. В любую минуту картина может исчезнуть. Седьмой использует свою слюну, но это только размывает цвета. Надо искать другое решение. Он видит слизняка, с легким сердцем убивает его во славу искусства и пробует применить его слизь. Результат получается лучше, чем с муравьиной слюной. Слизь не растворяет пигменты и затвердевает, высыхая. Просто отличный лак. Принцесса 103 подходит оценить творение и уверяет, что это и есть искусство. Она теперь отчетливо припоминает, что искусство – это изготовление рисунков и предметов, ни на что не пригодных, но похожих на то, что уже существует. Искусство – попытка воспроизвести природу, подытоживает седьмой, все больше и больше преисполняясь вдохновения. Муравьи решили первую загадку пальцев, осталось понять юмор и любовь. Солдат седьмой охвачен возбуждением, побуждающим его все глубже уходить в работу. Что чудесно в искусстве, так это то, что чем больше узнаешь, тем больше появляется новых, волнующих вопросов. Седьмой думает о том, как воспроизвести эффект глубины увиденного пейзажа, как изобразить окружающие растительные декорации. Принц 24-й слушает принцессу, рассказывающую о пальцах. Брови. У пальцев есть очень удобная вещь над глазами – брови. Это полоса волосков, нависающая над глазами и останавливающая капли дождя. На случай, если этого оказывается недостаточно, у них есть еще одно приспособление – глазные впадины, утопленные вглубь черепа. Вода течет вокруг глаз, а не на них. Десятый записывает. Наблюдательная принцесса говорит, что это еще не все. Слезы. Глаза пальцев имеют еще и слезы. Это система подачи глазной слюны, увлажняющей и промывающей глаза одновременно. Благодаря векам, разновидности подвижных занавесей, опускающихся на глаза каждые 5 секунд, глаза всегда покрыты тонкой влажной пленкой, которая защищает их от пыли, ветра, дождя и холода. Поэтому глаза пальцев всегда чистые, их не надо тереть или лизать. Муравьи пытаются представить эти столь сложные глаза пальцев, но вообразить себе такой мудрёный орган очень трудно. 120. Пусть варятся в собственном соку. Синтия Ленар и ее дочь Маргарита широко открытыми глазами смотрели телевизор. Сегодня пульт был в руках у Синтии. Она переключала медленнее, чем Маргарита, несомненно от того, что ее интересовало больше вещей. Канал 45. Информация. Два близнеца изобрели свой собственный язык и отказываются говорить на официальном языке, изучаемом в школе. Администрация решила разлучить их для того, чтобы они смогли наконец выучиться французскому языку. Общество педиатров сожалеет, что национальное образование не дало специалистам времени изучить этот импровизированный язык, быть может, позволявший двум братьям по-другому выражать мысли. Канал 673. Реклама. Ешьте йогурты! Ешьте йогурты! Ешьте йогурты! Канал 345. Шутка дня. Слон вылезает из лужи в купальнике и... Канал 678. Последние новости. Франция. Политика. Правительство объявляет безработицу государственным делом и считает борьбу с этим бедствием своей первоочередной задачей. За рубежом. Манифестация на Тибете, направленная против китайской оккупации. Пекинские солдаты нещадно избили мирных манифестантов и заставили лам убивать животных для того, чтобы загрязнить им карму. Международная амнистия напоминает о том, что, уничтожая коренное население, Пекин сравнял количество китайцев и тибетцев на Тибете. Канал 622. Развлечение. Головоломка для ума. Сможете ли вы сделать из 6 спичек 8 равносторонних треугольников? Я напоминаю вам, госпожа Рамирес, что подсказка звучит так. Достаточно поразмышлять. Запасшись сотней разрозненных и незаконченных сообщений, Максимилиан и его семья пошли ужинать. Меню вечера состояло из замороженной пиццы, филе трески с луком-пореем и десерта в виде йогуртов. Максимилиан оставил жену и дочь перед их стаканчиками, объявив, что ему надо работать, и заперся в своем кабинете. Макьявель предложил ему новую партию эволюции. Подкрепляясь холодным пивом, комиссар создал цивилизацию славянского типа – которую довел до 1800 года без особых проблем. Но в 1870 году он был разбит греческой армией, так как опоздал со строительством укрепленных городов. Кроме того, моральный дух его населения был невысок из-за коррупции в администрации. Макьявель сообщил комиссару, что надвигается бунт. Выбор заключался в подавлении мятежников полиции или увеличении количества комических зрелищ, отвлекающих народ и снимающих напряжение. Максимилиан пометил в своем игровом блокноте, что актеры могут внести свою лепту в спасение гибнущей цивилизации. Он добавил даже, юмор и шутки имеют не только кратковременный терапевтический эффект, но могут спасти целые цивилизации. Он пожалел, что не запомнил шутку дня про слона в купальнике. Компьютер тем не менее уточнил, что хотя комические актеры и способны поднять настроение депрессирующего населения, они одновременно с этим очень понижают степень уважения к вождям. Больше всего народ забавляют насмешки над действующей властью. Максимилиан пометил и это. Подводя итог партии, Макьявель особенно подчеркнул, что Максимилиану необходимо научиться осаждать вражеские крепости. Без катапульта или бронемашин он терял слишком много людей при штурме стен. «У тебя опять озабоченный вид», — заметил компьютер. «Все та же проблема с пирамидой в лесу». Максимилиан еще раз удивился способности машины изображать собеседника, всего лишь соединяя фразы. «Нет. На этот раз меня беспокоит восстание в лицее», — ответил он почти машинально. «Хочешь мне рассказать о нем?» — спросил глаз Макьявеля, занявший весь экран, чтобы подчеркнуть степень своего внимания. Максимилиан задумчиво поскреб подбородок. «Смешно. Мои проблемы в реальном мире такие же, как и в игре «Эволюция». Осада крепостей». Максимилиан вкратце рассказал ему о захвате лицея, и компьютер предложил ему сделать экскурс в историю осады крепостей в средние века. При помощи модема машина подключилась к сети исторических энциклопедий и представила комиссару картинки и тексты. К своему большому удивлению, Максимилиан узнал, что осада крепостей требует гораздо более сложной стратегии, чем можно вообразить, смотря исторические фильмы. Начиная с римской эпохи, каждый генерал заново искал способ взятия стен городов и крепостей. Он узнал, что катапульты служили не только для метания ядер. Ущерб от ядер был слишком незначителен. Нет, Катапульты в основном являлись средством устрашения осажденных. Противник забрасывал в крепости также бочки с рвотой, калом и мочой, живых заложников, применял бактериологическое оружие, отравляя источники питьевой воды трупами животных, умерших от чумы. Кроме того, под крепостными стенами прорывали подземные ходы и заполняли их деревом и хворостом. В нужный момент поджигали, и туннели обрушивались, провоцируя оседание стен, и тогда достаточно было внезапной атаки. Противники использовали также раскаленные чугунные ядра. Отсюда пошло выражение «стрелять красными ядрами». Ущерб был небольшой, но представьте себе страх населения, в любой момент ожидающего падения с неба на голову горящего ядра. Ошеломленный Максимилиан смотрел на сменявшиеся на экране картины. Существовали тысячи способов осады. Он был должен лишь выбрать тот, что подходил для современного бетонного лицея квадратной формы. Раздался телефонный звонок. Префект хотел узнать новости, касающиеся мятежа. Комиссар Ленар сообщил ему, что манифестанты заблокированы в лицее, окруженном полицией, так что никто больше не сможет ни войти туда, ни выйти оттуда. Префект поздравил его. Он опасался только, как бы шутка не затянулась. Очень важно было, чтобы бунт ни в коем случае не распространился дальше. Комиссар Ленар поделился своим намерением осадить здание. «Только не это!» – испугался префект. «Вы что, хотите сделать из этих хулиганов мучеников?» «Но они говорят об изменении мира, о революции. Люди окрестных кварталов слышат речи их пассионарии и волнуются. Есть официальные жалобы. Кроме того, и днем, и ночью их музыка мешает всем спать». Префект настаивал на теории варки в собственном соку. «Нет ни одной проблемы, которая не решилась бы сама собой, если использовать следующий подход к ее решению. Ничего не делать и дать покипеть в своем соку». Весь гений французской нации заключался, по его мнению, в формуле «оставить кипеть в собственном соку». При брожении виноградного сока получаются лучшие вина. При брожении молока получаются лучшие сыры. Даже хлеб – результат брожения муки и дрожжей, то есть грибка. «Оставьте их в покое. Дайте им перебродить, дорогой мой Ленар. У ребятишек ничего не получится. Все революции, кстати, загнивали сами по себе. Время – самый страшный противник. Оно перемалывает все». Префект подчеркнул, что при каждой атаке полицейских Ленара осажденные смыкали ряды и объединялись все больше. Надо предоставить их самим себе, и они перегрызутся, как пауки в банке. «Вы знаете, мой дорогой Максимилиан, жить в обществе очень трудно. В квартире-то не всегда легко уживаться. Вы много знаете мирно существующих пар. А теперь представьте себе жизнь 500 человек в запертом лицее. Они уже наверняка переругались из-за текущего крана, украденных вещей, сломанного телевизора. А те, кто курит, с теми, кто не выносит табачного дыма. Коммуны жить тяжело. Поверьте мне, там скоро начнется ад». «121. Миг, когда нельзя ошибиться». Жули пришла в кабинет химии и разбила все колбы. Она освободила всех подопытных белых мышей, лягушек и даже земляных червей. Осколком стекла порезала руку, высосала кровь, заструившуюся по коже. Затем прошла в класс, в котором учитель истории бросил ей вызов, предложив изобрести революцию без насилия, способную изменить мир. Одна в пустом классе, Жули взялась листать энциклопедию относительного и абсолютного знания в поисках отрывков, посвященных революции. Фраза, услышанная на уроке истории, вертелась в ее голове. Тот, кто не понял ошибок в прошлом, обречен на их повторение. Она пробегала глазами страницы, ища описание различных революционных опытов. Надо было знать, как другие выпутывались или не выпутывались из сложных ситуаций, и обернуть это на пользу ее собственной революции. Все эти утописты прошлого жили не зря. Их поражения и достижения нужно учесть. Жули глотала историю известных и неизвестных революций, опись которых Эдмунд Уэллс составил, казалось, некоторым лукавством. Революция в Чинду, крестовый поход детей, затем взрослые, Рейнская революция Амиша, революция длинноухих на острове Пасхи. Революция – Это, в общем-то, наука, как и любая другая. Ее не сдают на выпускном экзамене, но она очень интересна, и уже за это можно ее изучать. Жюли решила записывать. В конце книги были чистые страницы под заголовком «Запишите здесь ваши собственные открытия». Эдмунд Уэллс все предусмотрел. Он создал поистине интерактивное произведение. Вы читаете, затем пишете сами. Жюли до сего момента настолько благоговела перед книгами, что не решалась даже пометки в них делать. А сейчас она позволила себе написать ручкой прямо в энциклопедии. Дополнение Жюли Пинсон. Как на практике успешно совершить революцию. Часть первая, написанная после эксперимента в лицее Фонтенбло. Она подытожила накопленный опыт и соображения на будущее. Революционное правило номер один. Концерты рок-музыки высвобождают достаточно энергии и создают достаточную силу сопереживания для увлечения революционно настроенной толпы. Революционное правило номер два. Для управления толпой одного человека мало. Во главе революции должно встать как минимум 7 или 8 человек, хотя бы для того, чтобы иметь возможность размышлять и отдыхать. Революционное правило номер три. Возможно управлять толпой во время сражения, разделив ее на мобильные группы во главе с руководителем, имеющим в распоряжении средства быстрой связи с остальными лидерами. Революционное правило номер четыре. Успешная революция провоцирует появление завистников. Руководители ни в коем случае не должны упускать инициативу из своих рук. Даже если не знаешь, чем является революция, необходимо четко представлять, чем она не является. Наша революция отвергает насилие и отметает догмы. Наша революция не имеет ничего общего с прошлыми революциями. Была ли она действительно уверена в том, что писала? Жюли вычеркнула последнюю фразу. На самом деле она хотела бы связать свою революцию с какой-нибудь уже совершенной ранее, но надо было найти такую симпатичную революцию. Да разве бывали в прошлом симпатичные революции? Она начала листать энциклопедию сначала. Никогда еще Жюли не проявляла столько прилежания. Некоторые отрывки она запоминала наизусть. Она прочла о восстании Спартака, о Парижской коммуне, о бунте Запаты в Мексике, о революциях 1789 года во Франции и 1917 года в России, о революции сипаев в Индии. Факторы были неизменны. В основе революции всегда лежали добрые чувства. Затем всегда появлялся маленький хитрец, который, воспользовавшись всеобщей путаницей, поднимался вверх на волне народного порыва и устанавливал свою тиранию. А утописты гибли и становились мучениками, подпиравшими трон этого маленького хитреца. Че Гевара был убит, а Фидель Кастро стал царствовать. Лев Троцкий, создатель Красной Армии, был убит, а Иосиф Сталин стал царствовать. Д'Антон был убит, а Робеспьер стал царствовать. Жюли подумала о том, что в мире не существует никакой морали, даже в мире революции. Она прочла еще несколько отрывков, и ей пришла в голову мысль, что если Бог существует, то он очень уважает человека, раз позволяет ему быть настолько свободным и совершать такое количество несправедливостей. Ну а пока ее собственная революция была блестящей новой игрушкой, которую нужно было оберегать от злоумышленников и внешних, и внутренних. Она удалила узурпаторов, появившихся в первый день, но знала, что с минуты на минуту могут появиться другие. Сначала надо было проявить внешнюю твердость, чтобы потом позволить себе роскошь доброты. Логическая цепочка заключений вела ее к тягостному выводу о том, что молодое государство не может начать со сладостной демократии. Долг состоял в применении силы, которая потом постепенно, по мере готовности общества к самоконтролю, отпустит бразды правления. В класс истории вошла Зоя. Она принесла голубые джинсы, свитер и рубашку. «Ты не сможешь вечно ходить в платье бабочки». Жюли поблагодарила Зою, взяла одежду, закрыла энциклопедию, с которой больше не расставалась, и пошла в душ дартуара. Под горячей водой она так терлась мылом, как будто хотела содрать с себя старую кожу. 122. Середина рассказа. Отражение. Теперь Жюли Пинсон была чиста. Она надела принесенную Зое одежду. Рубашка была голубой, джинсы тоже. В первый раз в жизни Жюли была одета не в черное. Она вытерла рукой пар зеркала над раковиной и также впервые показалась себе красивой. Ну, симпатичной во всяком случае. У нее были красивые черные волосы, большие светло-серые глаза, с легким голубым оттенком, ставшим заметным из-за голубой одежды. Она смотрела на свое отражение. Вдруг неожиданная идея пришла ей в голову. Она поднесла к зеркалу раскрытую энциклопедию относительного и абсолютного знания и заметила, что главы энциклопедии были не только симметрично расположены, оказывается, целые фразы книги можно было прочесть лишь в отражении. Третья партия. Бубны. 123. Энциклопедия. Время, когда надо сажать. Все нужно делать в свое время. Раньше слишком рано, позже слишком поздно. Это напрямую касается овощей. Чтобы огород плодоносил, нужно знать время посадки и сбора урожая. Спаржа. Сажать в марте, собирать в мае. Баклажаны. Сажать в марте, на участках, открытых солнцу, собирать в сентябре. Свекла. Сажать в марте, собирать в октябре. Морковь. Сажать в марте, собирать в июле. Огурцы. Сажать в апреле, собирать в сентябре. Лук. Сажать в сентябре, собирать в мае. Лук-порей. Сажать в сентябре, собирать в июне. Картофель. Сажать в апреле, собирать в июле. Помидоры. Сажать в марте, собирать в сентябре. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 124. Давайте походим. Революция пальцев движется вперед, скользя змеей сквозь строевой лес. Она огибает несколько стеблей дикой спаржи. Принцесса 103 возглавляет пеструю толпу. Холодает. Муравьи поднимаются на большую сосну и прячутся в углублении коры, скорее всего, заброшенном убежище белки. И здесь принцесса снова рассказывает о пальцах. Ее монологи становятся эпическими. Десятый начинает составлять новый заовеческий феромон. Физиология пальцев. Пальцы, на самом деле, это кончики лап пальцев. Пальцы не имеют, как мы, двух когтей на концах каждой из шести лапок. У них на лапах щупальцевое пятиконечное разветвление. Каждый палец состоит из трех частей. Это позволяет ему принимать различные формы и играть с другими пальцами. Двумя соединенными пальцами можно сделать клещи. Сжав пять пальцев, можно сделать молоток. Плотно сомкнув пальцы ковшиком, можно сделать емкость для жидкости. Вытянув один палец, можно сделать шпору с закругленным концом, которая в состоянии раздавить любого из нас. Вытянутые сжатые пальцы могут служить резаком. Пальцы – великолепный инструмент. При помощи пальцев можно делать удивительные вещи, например, связывать две нити или вырезать листы. Пальцы, кроме того, снабжены плоскими когтями, помогающими им скрести или резать с большой точностью. Но так же, как и пальцами, можно восхититься тем, что называется ступни. Ступни помогают пальцам находиться в вертикальном положении на двух задних лапах, не падая. Ступни могут прекрасно поддерживать равновесие. Вертикальная поза на двух лапах. Все присутствующие насекомые пытаются представить, как можно ходить на двух лапах. Они, конечно, видели, как белки или ящерицы садятся, не падая, на задние лапки, но ходить на двух лапах? Пятый хочет попробовать идти, как пальцы на двух задних лапах. Опираясь двумя средними лапками о стенку и используя передние лапки для поддержания равновесия, он удерживается почти 2 секунды практически в прямом положении. Вся компания следит за спектаклем. «Отсюда я вижу немного дальше и замечаю кое-что новое», — сообщает пятый. Информация заставляет 103-ю задуматься. Принцесса уже давно задается вопросом о происхождении необычного разума пальцев. Сначала ей казалось, что разум развился у них из-за их высокого роста, но деревья тоже высокие, и ни телевизоров, ни машин у них нет. Затем принцесса решила, что форма их рук, позволяющая изготовлять сложные орудия, явилась причиной возникновения их цивилизации. Но у белок тоже на лапках полно пальчиков, но ничего интересного они не мастерят. А может быть, их особый способ мыслить формируется как раз из-за удержания равновесия на задних лапах? В таком положении они дальше видят. И под это положение подстроилось все остальное. Их глаза, мозг, способ контролировать территорию и даже их амбиции. На самом деле, насколько принцессе известно, пальцы – единственные животные, постоянно ходящие на задних лапах. Даже ящерицы могут находиться всего несколько минут в этом шатком положении. Неожиданно принцесса 103 тоже пытается встать на две задние лапки. Это очень трудно. Сочленения щиколоток выворачиваются и белеют от напряжения. Преодолевая боль, она делает несколько шагов. Лапки принцессы причиняют ей невыносимые мучения и выгибаются. Она теряет равновесие и падает вперед. Она тщетно взмахивает четырьмя свободными лапами, пытаясь восстановить равновесие, и валится на бок, успевая смягчить удар верхними лапками. Принцесса решает, что больше и пытаться не будет. Пятый, опираясь о дерево, удерживается в вертикальном положении чуть дольше. «На двух лапах классно!» – заявляет он вслух и тоже обрушивается на землю. 125. Все кипит. Все это очень неустойчиво. С этим все согласны. Теперь следовало укрепить революцию, установить дисциплину, определить задачи. Живонг предложил составить полную опись того, что имелось в лицее. Сколько простыней, столовых приборов, продуктов. Тут важно все. Начались переписи обитателей. Лицей населяло 521 человек, а дортуары были рассчитаны на 200 учеников. Жюли решила поставить на лужайке палатки из простыней и половых щеток. К счастью, эти предметы имелись в заведении в изобилии. Все вооружились щетками и простынями и начали возводить палатки. Леопольд показывал, как натягивать индийские палатки в стиле типичного наваха, преимуществом которых были высокие внутренние потолки и возможность регулировать вентиляцию при помощи одной ручки от щетки. Попутно он объяснил, почему хорошо строить дома круглой формы. «Земля круглая. Выбирая ее форму для своего жилища, мы совершаем акт взаимопроникновения – осмос». Все принялись шить, клеить и связывать, обнаруживая им самим дотоле неизвестную ловкость рук, так как мир кнопок и пультов не требует точных движений. Молодым людям, которые хотели выстроить палатки в ряд, как в каждом кемпинге, Леопольд посоветовал расположить их концентрическими кругами. Комплекс образовал спираль, в середине которой находились костер, флагшток и тотем с пенопластовым муравьем. «Теперь у нашей деревни есть своя центральная площадь. Так легче ориентироваться, а костер будет солнцем нашей солнечной системы». Идея всем понравилась, и каждый построил свою палатку по плану, утвержденному Леопольдом. Повсюду резали и связывали щетки. Вилки использовали вместо колышков. Леопольд объяснил секрет вязания узлов для натягивания полотна. К счастью, лужайка перед лицеем была достаточно обширной. С правой стороны лицея установили сцену, сдвинув преподавательские кафедры. Тут будут произноситься речи и, конечно, устраиваться концерты. Как только все было закончено, снова вспомнили о музыке. Нашлось приличное количество музыкантов-любителей хорошего уровня, специализирующихся в разных музыкальных жанрах. Они сменяли друг друга на сцене. Девушки из клуба Айкидо приняли на себя обязанность службы правопорядка и следили за правильной организацией революции. После победы над полицейскими они заметно похорошели. В художественно разорванных майках и надпись на груди «Революция муравьев» с развивающимися волосами и устрашающим видом тигриц, да еще и с навыками рукопашного боя, они все больше напоминали настоящих амазонок. Поль вызвался оценить количество припасов в столовой. От голода осажденные страдать не должны. В лицее были огромные морозильники, забитые тоннами разнообразных продуктов. Поль понял, насколько важна будет их первая общая официальная трапеза, и решил вплотную заняться меню. Помидоры, моцарелла, базилик, оливковое масло, закуски. Всего этого было в изобилии. Шашлычки из морских гребешков и рыба с гарниром из риса с шафраном, как основное блюдо. Количество продуктов позволяло готовить котлами в течение долгих недель. И фруктовый салат или шарлотка с горьким шоколадом. На десерт. Браво! Похвалила его Жюли. «Совершим первую гастрономическую революцию». «Раньше просто морозильников не было», — скромно отклонил комплименты Поль. На роль коктейлей Поль предлагал медовуху, напиток олимпийских богов и муравьев. Рецепт: смешать воду, мед и дрожжи. Первая партия, хотя и не очень выдержанная, 25 минут не слишком много для вина, оказалась чудесной. «Выпьем», — Зоя рассказала, что обычай пить, чокаясь бокалами, восходит к средневековью. При сталкивании капли напитка переливались из кубка в кубок, и каждый из сотрапезников уверялся в том, что его питье не отравлено соседом. Чем энергичнее люди чокались, тем сильнее расплескивалось вино, тем крепче становилось взаимное доверие. Есть сели в кафетерии. Лицей – действительно очень удобное место для организации революций. Здесь есть все – электричество, телефон, кухни, обеденные столы, дартуары для сна, простыни для изготовления палаток и все необходимые материалы для различных поделок. В поле под чистым небом столько сделать не удалось бы. Все с удовольствием поели, растроганно думая о своих предшественниках-революционерах, которые, конечно, вынуждены были довольствоваться консервированной белой фасолью и сухими бисквитами. «Даже тут у нас все по-новому», — сказала Жюли, забывшая о своей анорексии. Под песни помыли посуду. «Если бы меня увидела моя мать, она бы остолбенела от удивления», — подумала Жюли. «Никогда ей не удавалось заставить меня вымыть посуду». А сейчас этот процесс доставлял Жюли удовольствие. После обеда кто-то на сцене стал щипать струны гитары и мурлыкать томную мелодию. На лужайке медленно закружились пары. Поль пригласил Элизабет, плотную девушку, ставшую предводительницей амазонок айкидо. Леопольд склонился перед Зоей, и они, прижавшись друг к другу, начали танцевать. «Не знаю, надо ли разрешать ему петь», — раздраженно сказала Жюли, глядя на лирического певца. «Он делает нашу революцию слащавой». «Здесь самовыражаются творческие личности всех направлений», — напомнил Давид. Нарцисс обменивался шутками с высоким мускулистым парнем, объяснявшим, как он поддерживает форму, занимаясь бодибилдингом. Еще чувствуя во рту вкус обеда, нарцисс спросил, не приходила ли ему в голову идея натереться оливковым маслом, чтобы самые развитые мышцы выглядели более рельефно. Живунг пригласил на танец Франсину. Они обнялись под музыку. Давид протянул руку белокурой амазонке и отлично задвигался без трости. Он то ли опирался на свою хорошенькую партнершу, то ли революция заставила его забыть о хроническом ревматизме. Понимая всю эфемерность ситуации, все спешили ею воспользоваться. Жюли смотрела на друзей, завидуя и восхищаясь. «Революционное правило номер 5», — подумала она. «Революция в конечном итоге возбуждает чувственность». Поль страстно поцеловал Элизабет. Он придавал большое значение ощущениям. Основное наслаждение он находил в соприкосновении губ и языков. «Жюли, вы танцуете?» Перед ней стоял преподаватель по экономике. Она удивилась. «Вы что, здесь?» Она еще больше удивилась, когда он сказал, что был на концерте, а затем участвовал и в битве с полицейскими, и ему было очень весело. «А учителя тоже могут стать друзьями», — подумала Жюли. Она посмотрела на протянутую руку. Приглашение на танец показалось ей несколько неуместным. Между преподавателями и учениками стоит нерушимая стена. Было похоже на то, что он решился ее преодолеть. Она — нет. «Танцы меня не интересуют», — ответила Жюли. «И я сам их ненавижу», — подхватил он, беря ее за руку. Она дала себя увлечь на несколько па, потом высвободилась. «Извините, мне правда сейчас не до этого». Преподаватель экономики остолбенел. Жюли поймала одну из амазонок и вложила ее руку в руку преподавателя экономики. «Она сделает это в 1000 раз лучше меня», — сказала Жюли. Только она отошла, как перед ней вырос тонкий, как спичка, человек. «Можно представиться?» «Да, нет, я все-таки представлюсь. Иван Бодюлер, продавец рекламного пространства. Меня ваш маленький праздник увлек случайно, но я, может быть, смогу вам предложить кое-что?» Не отвечая, Жюли замедлила шаг. Этого оказалось достаточно, чтобы ободрить незнакомца. Он повысил голос, привлекая ее внимание. «У вас действительно отличный маленький праздник. Есть место, собралось много молодежи, рок-музыканты, подающие надежды артисты. Все это, несомненно, привлечет внимание прессы. И я считаю, что для хорошего продолжения бала нужно найти спонсоров. Если хотите, я могу нарыть парочку контрактов с производителями содовой, одежды, может быть, с радиостанцией». Жюли пошла еще медленнее, что ее спутник принял за выражение согласия. Показухи не надо. Несколько плакатов то здесь, то там. И это, конечно, даст вам приток денег для улучшения вашего маленького праздника. Девушка колебалась. Она остановилась, видимо, смущенная. Пристально посмотрела на человечка. Очень жаль. Нет, нас это не интересует. Почему? Потому что это не маленький праздник. Это революция. Она рассердилась, так как знала точно, что пока не будет жертв, в глазах общественного мнения их объединение останется просто народным гулянием. И почему тогда не сделать его рекламной ярмаркой? Она просто взбесилась. Неужели обязательно должна пролиться кровь, чтобы революцию восприняли всерьез? Иван Бодюлер продолжал, как ни в чем не бывало. «Послушайте, всякое бывает. Если передумаете, я свяжусь с друзьями и...» Она оставила его среди танцующих и представила себе, как во времена французской революции среди красных от крови трехцветных знамен развивается плакат с надписью «Пейте Сан-Кюлот, пиво всех истинных революционеров, свежее и хмельное». Она представила себе рекламу водки во время русской революции и сигар в кубинскую. Жюли пошла в кабинет географии. Раздражение улеглось, она успокоилась. Ей необходимо стать экспертом по революционным вопросам. Она взяла энциклопедию, чтобы почитать о новых революционных экспериментах. Читая, Жюли делала пометки на полях, подчеркивала ошибки и открытия. С прилежанием и вниманием усваивала она главные революционные правила и искала формы утопического общества, применимые здесь и сейчас. Энциклопедия. Утопия Фурье. Шарль Фурье был сыном суконщика и родился в Безансоне в 1772 году. Во время революции 1789 года он преисполняется удивительных амбиций, хочет изменить общество. Излагает свои проекты в 1793 году членам директории, которые потешаются над ним. После этого он успокаивается и начинает работать кассиром. Но свободное время Фурье тем не менее отдает своей прежней страсти – поискам идеального общества, которое в мельчайших деталях описывает в многочисленных книгах, таких как, например, «Новый хозяйственный социетарный мир». Как считает этот утопист, люди должны жить маленькими сообществами численностью в 1600-1800 членов. Сообщество, которое он называет «фалангой», заменяет собой семью. Если нет семьи, нет и родственных связей, а значит и неравноправных отношений. Состав правительства сведен к самому строгому минимуму. Важные решения принимаются сообща в один день на центральной площади. Каждая фаланга живет в доме-городе, который Фурье называет фаланстером. Он очень подробно описывает идеальный фаланстер – замок в 3-5 этажей. На первом уровне летом улицы освежаются струями воды, зимой – обогреваются большими каминами. В центре находится башня порядка, где расположены обсерватория, куранты, телеграф Шаппа, ночной дежурный. Фурье хочет скрестить льва и собаку, чтобы вывести новый вид домашнего животного. Собака-львы одновременно должны служить и для верховой езды, и для охраны фаланстера. Шарль Фурье был убежден в том, что если его идея воплотить в жизнь повсеместно, обитатели фаланстеров будут естественно эволюционировать, что скажется даже на их внешнем виде. В частности, эволюция выразится появлением третьей руки, растущей из груди. Один американец создал фаланстер точно по плану Фурье, но из-за архитектурных проблем потерпел полное фиаско. Свинарник с мраморными стенами был самым продуманным местом в замке, но, к сожалению, в нем забыли предусмотреть двери, и свиней туда нужно было опускать подъемным краном. Фаланстеры и сообщества в этом стиле были созданы учениками Фурье по всему миру. В Аргентине, в Бразилии, в Мексике и в Соединенных Штатах. Перед смертью Фурье от всех своих учеников отрекся. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 127. Второй день революции пальцев. Феромон тревоги. Пробуждение жестокое. Вечером все засыпают, мечтая о футуристических технологиях пальцев и о неисчерпаемых возможностях для их применения. А утром лагерь революционеров полон колющих феромонов, Тревога! Принцесса 103 поднимает усики. И, кстати, совсем не утро. Эти свет и жара совершенно не связаны с восходом солнца. У муравьев есть свое маленькое солнце. В их убежище, в стволе сосны. Оно называется пожар. Вчера вечером специалисты по огню заснули, оставив угли невдалеке от засохшего листка. Этого оказалось достаточным, чтобы он воспламенился, а через несколько секунд загорелись и остальные листья. И вот радужные, красно-желтые язычки превратились в плотоядных огненных монстров. «Бежим!» «Паника! Все хотят как можно быстрее выйти через отверстие в стволе!» В довершение всего, оказывается, что то, что они приняли за убежище белки, действительно является убежищем белки. Но мох в глубине дупла вовсе не мох, а сама белка. Разбуженное огнем большое животное одним прыжком выскакивает из дупла, сметая все на своем пути и опрокидывая муравьев в бездну пустого ствола. Они в ловушке. Разгоревшийся от притока воздуха, вызванного движением огонь, расползается и окутывает муравьев удушающим дымом. Принцесса 103 напрасно ищет принца 24-го. Она выделяет призывные феромоны. 24-й! Она снова вспоминает. Еще во время первого похода несчастный имел проклятое свойство теряться везде, в любом месте. Огонь разрастается. Каждый спасается как может. Древоядные насекомые торопливо прогрызают деревянные стенки мандибулами. Огонь ширится. Длинные языки лижут внутреннюю поверхность дерева. Огнефобы напоминают о том, что надо было их слушать. Огонь должен оставаться под запретом. Им отвечают, что сейчас не время спорить. Неважно, кто прав, а кто виноват. Пора любой ценой спасать свой хитин. Революционеры пытаются подняться по стенкам, но многие из них падают снова вниз. Их тела обрушиваются в сухую листву и быстро загораются. Панцири тают. Огонь имеет и свои положительные стороны. Он придает насекомым, чья быстрота реакции зависит от температуры окружающей среды, дополнительную энергию. 24-й! Кричит принцесса. Никаких следов принца. Страшная сцена напоминает принцессе волнующий отрывок из фильма «Унесенные ветром» про пожар в Атланте. Впрочем, сейчас не время для ностальгии по пальцевскому телевидению. Вон куда завело их желание слишком быстро копировать пальцы. «Мы его не найдем. Попытаемся выйти отсюда», — выделяет пятый среди всеобщей суматохи. Поскольку принцесса 103, кажется, все-таки хочет задержаться для поисков самца, пятый показывает ей на отверстие в дереве, уже занятое застрявшим в нем слишком толстым жесткокрылом. Чтобы протолкнуть его, муравьи теснят его головами, напирают лапками, но сил у них не хватает. 103 обдумывает положение. То, что случилось из-за неправильного применения одной пальцевской технологии, можно, несомненно, исправить при помощи другой, только примененной верно. Она просит 12 молодых разведчиков найти веточку и протиснуть ее в щель, чтобы использовать в качестве рычага. Отряд, уже видевший ничтожный результат действия рычага на яйцо Гигисы, несмотря на доводы принцессы, не торопится выполнять ее приказания. Но в любом случае, никто ничего другого не предлагает, а времени на размышления уже нет. Муравьи запихивают веточку в щель и взгромождаются на ее конец. Восьмой висит в пустоте, подтягиваясь на лапках для увеличения веса. На этот раз срабатывает. Их силы увеличиваются в 10 раз. Жесткокрылая затычка вытащена. Выход из пекла, наконец, свободен. Как странно покинуть живой и горячий свет и найти снаружи холод и черноту. Но ночь недолго остается темной, потому что дерево вдруг превращается в факел. Огонь и вправду главный враг деревьев. Муравьи, откинув назад усики, удирают со всех ног. Горячая волна неожиданного взрыва бросает их вперед. Вокруг них бегут в панике галопом другие насекомые. Огонь утратил свою робость. Он превратился в огромное, растущее во все стороны чудовище, которое, хотя у него и нет лап, настойчиво преследует их. Край брюшка пятого загорается, и он тушит его о траву. Лес трепещет и окрашивается в пурпурные тона. Трава, деревья, земля становятся красными. Принцесса 103 бежит, а красный огонь догоняет ее. В точке кипения. К вечеру второго дня стали рождаться, сменяя друг друга на сцене, рок-группы. Восемь муравьев больше не играли. Они собрались в своем музыкальном клубе на Пау-Пау. Тон Жюли становился все более уверенным. «Надо развить нашу революцию муравьев. Если мы не будем действовать, движение опадет как суфле. Нас здесь 521 человек. Надо использовать этот материал. Надо задействовать все идеи». Она прервалась. «Уравнение 1 плюс 1 равно 3 может стать девизом революции муравьев». А ведь это и было уже написано на флаге, реевшем в высоте. Они просто заново открывали для себя то, чем уже владели. «Да, это нам больше подходит, чем свобода, равенство, братство», — признала Франсина. «Один плюс один равно три, значит, что слияние талантов дает больше, чем их простая сумма». У них был теперь лозунг. «Сейчас мы должны дать всем направление, в котором они последуют», — решила Жюли. «Я предлагаю поразмышлять в течение ночи, а завтра утром встретимся снова, и каждый предложит свою идею. Составим из них общий проект, в котором будет все лучшее из того, что каждый смог придумать. Каждый принятый проект, осуществившись, пополнит копилку революции», — объявил Живунг. Давид напомнил, что в лицее есть компьютеры. Подключившись к интернету, можно распространять идеи революции муравьев. Интернетом также можно воспользоваться для создания коммерческих фирм, а значит, зарабатывать деньги, не выходя из лицея. «Почему бы нам не заняться телеинформатикой?» — сказала Франсина. «Люди смогут нас поддерживать на расстоянии, посылать нам подарки или что-то советовать. Такая связь поможет нам импортировать нашу революцию». Предложение было одобрено. Без поддержки прессы они будут использовать информатику для распространения своих идей и создания дружественных связей за пределами лицея. А за окнами праздник третьего вечера разошелся еще пуще, чем предыдущие дни. Медовуха лилась рекой, юноши и девушки танцевали вокруг костра, пары обнимались, усевшись у огня. Бесчисленные сигареты с отменной марихуаной переходили из рук в руки. Двор наполнился опиумным ароматом. Дробь там-тамов поддерживала ощущение нереальности происходящего. Но Жюли с друзьями не участвовали в танцах. Каждый из муравьев уединился в отдельном классе и разрабатывал свой проект. К 3 часам утра Жюли, которая ела все больше, почувствовала себя измотанной и решила, что всем пора спать. Все 8 растянулись в своей берлоге в репетиционном зале, который находился под кафетерием. Нарцисс переменил убранство комнаты на более подходящее. Материалом служили только простыни и одеяла. Но были они везде. Одеялами разной толщины были покрыты пол, стены и даже часть потолка. Нарцисс сделал из них кресло, стулья и стол. Места для игры осталось немного, но гнездышко сделалось теплым и уютным. Леопольд подумал, что в каждой квартире обязательно должна быть такая комната, без углов и прямых линий, с мягкими и изменяемыми по мере надобности очертаниями. Жюли понравились нововведения. Тем временем все свернулись как коконы и совершенно естественно, без неуместного жеманства, прижались друг к другу. Муравьям казалось, что все слишком хорошо, чтобы продолжаться долго. Жюли в одеяле стала похожа на египетскую мумию. Она чувствовала рядом с собой Давида и Поля. Живым был на другой стороне матраса, но приснился ей именно он.